Глава 15. После. Я жду 3 дня, пока наступит назначенное время визита, не в состоянии спать и есть, так что теряю в весе 4 фунта. 4 фунта — это 1,8 килограмма.